потерял интерес к ней и отправил на чердак. Он узнал эту тайну и пришел в ярость. Он хотел купить чудо, а на самом деле получил искусную фальшивку. Теперь о кукле. Пространство внутри ящика достаточно для такого человека, как я. Вы это заметили. Когда вы забираетесь в ящик и дверь закрывают, одновременно отдвигается маленькая дощечка в верхней части ящика и открывает доступ к механизму, управляющему движениями куклы. Он состоит из нескольких стержней, соединенных простейшим способом с руками и туловищем куклы. Хорошо замаскированные отверстия, открывающиеся изнутри, позволяют оператору видеть, что происходит снаружи. Так кукла Мальзели играла в шахматы, а золотая ведьма играла на цитре более 100 лет назад. Но золотая ведьма была игрушкой более совершенной, чем автомат Кэмпелена. И это усовершенствование заключалось в приспособлении, с помощью которого оператор незаметно проникал в ящик. В начале представления фокусник открывал ящик и позволял всем убедиться в том, что он пуст. Как же туда попадал оператор? Думаю, не надо вам этого объяснять. Своими недавними замечаниями на чердаке, осторожно адресованными мне о костюме фокусника, вы дали понять, что вам все известно, и я понял, что моя песенка спета. Традиционный костюм фокусника, как всем известно, состоит из огромного струящегося халата, расписанного иероглифами. Тот, кто его придумал, довольно неуклюже применил принцип, используемый индийскими факирами. Халат всегда использовался для того, чтобы что-то скрыть. В случае факира это ребенок, залезающий в корзину незамеченным. В случае представления с ведьмой, оператор, который проскальзывает в ящик, пока фокусник в своем огромном халате в полутьме суетится около куклы. Я пользовался этой уловкой весьма успешно во многих представлениях. Теперь вернусь к другой истории из моей жизни. Моей самой удачной ролью была сыгранная в Лондоне роль Аримана. Надеюсь, вы простите мне, что называю египтянина именем зороастрийского духа зла. И моя история по-настоящему начинается с роли Аримана. Я понятия не имел, что настоящий Патрик Гор оказывается жив, и тем более, что он теперь Джон Фарнли, баронет, пока однажды он не заявился в мой кабинет на улице Полумесяца и не рассказал мне о своих проблемах. Я с гордостью констатирую, что не рассмеялся в лицо этому человеку. Сам Монте-Кристо никогда не мечтал о подобной ситуации. Но, по-моему, повторяю, по-моему, прикладывал бальзам к его измученной душе. Я умудрился доставить ему несколько неприятных дней и ночей. Однако гораздо важнее то, что я встретил Молли. Мои чувства к ней были слишком страстны, чтобы их выражать гладкой прозой. Неужели вы не поняли, что мы родственные души? Неужели вы не поняли, что, найдя друг друга, мы с Молли будем вместе до конца наших дней? Это был внезапный роман, всепоглощающий и ослепляющий. В нем было настоящее горение. Если использовать определение американской игры под названием «Красная собака», это была высокая, низкая, азартная, проклятая игра. Я должен смеяться, поймав себя на том, что придаю поэзии бессвязность, а ласковым словам форму ругательства. О, я вас убедительно прошу, не верьте романам, вдохновленным скорее адской, нежели небесной чувствительности. Она не считала, когда узнала мое искалеченное тело, ни смешным, ни отталкивающим. Я не пел ей куплетов Квазимода или «Тот, кто получает пощечины». Нет. Ну и, разумеется, все это спланировали мы в Смолли. Разве вас не поразило, что на нашем сборище Фарнли Клоус мы немного вцепились друг к другу в лодке? Что я слишком быстро пустился в откровенное хамство, она парировала его изощренными колкостями. История заключается в том, что именно я был настоящим наследником, и все же мы ничего не могли сделать, кроме того, что сделали. Приехав в Фарнли Клоус, эта свинья разузнала ее о так называемом личном культе ведьм. Он начал хищно шантажировать Молли, чтобы прочнее укрепиться подле нее, угрожая, что если он лишится состояния, то она лишится доброго имени. если я хотел вернуть состояние,